Віола Редж. Приют некроманта. Пролог. «Да говорю же ж, баб некромантих не бывает. Тетенька вчерась долго с дядькой Митрофаном про то баяли. Мол, указ-то батюшка-император подписал, только что под матушке-императрице отбоярится. Сильно она его допекла», — громко сказал двум приятелям помладше вихрастый мальчишка в белой косоворотке и приказчицкой безрукавке. «Брешешь», — уверенно возразил ему тот, что в огромном картузе на бекрень. «Я-то сам слыхал, как городовой энту барыню некроманткой звал. Она ж городовой зря не скажет». «Сам ты брешешь», — обиделся вихрастый и полез драться. «Эй, слушайте, чего придумал», — вмешался третий мальчишка в форме гимназиста, самый щуплый из всей компании. «Давайте вашей барыне проверку устроим». «Как?» — драчуны навострили уши. «Некромант же ж со смертью на коротке», — солидно объяснил гимназист. «Вот и зададим ей такую задачку. Особую». «Мертвяка поднять?» — засомневался хозяин картуза. «А ну как откажется?» «А коли откажется, то и не некромантка твоя барыня вовсе», — объявил вихрастый. «Не-е-е», — вынес вердикт гимназист. «Сведем ее в сарай, где кузнец Чудин повесился». «Он не повесился, он под землю ушел, так тятенька сказывал», — перебил его второй мальчишка и поправил съехавший на нос картуз. «Неважно», — быстро ответил щуплый обладатель гимназической формы. «Мы сделаем вот что». Он притянул к себе головы обоих приятелей и зашептал так тихо, что не услышать, не прочитать по губам его план стороннему наблюдателю, если таковой сейчас приглядывал бы за сонной послеобеденной улицей, возможным не представлялось. Спустя некоторое время возле дома из серого камня, выделявшегося среди прочих соседских отсутствием глухого забора, остановилась извозчичья пролетка. Из нее вышла барыня в черном вдовьем платье с черной же широкополой шляпой на голове. Поля ее хорошо скрывали лицо, так что мальчишка, кинувшийся чуть не под ноги, не смог заметить внимательный, почти острый взгляд, который она бросила в сторону буйных кустов лебеды, где прятался его приятель. «Тетенька, тетенька, помогите! У нас кролик помер, а братка уж его так любил, что руки на себя от горя наложил!» — зачастил он, размазывая по щекам вполне натуральные слезы. «Целителя позвали?» — спросила барыня, прихватывая парня за плечо. От строгости ли в голосе, от цепкого ли прикосновения у хозяина картуза забегали мурашки. Но он знал, роли надо отыгрывать до конца. «Нет!» — захныкал он. «Да что ж звать-то? Мертвый, братка, совсем мертвый, в сарае висит!» «Веди!» — приказала барыня и выпустила его плечо. Мальчишка, ощутив свободу, припустил вперед, петляя меж заборов. Вскоре к нему присоединился и второй, наблюдатель в приказчицкой безрукавке. Барыня, проявив неожиданную прыть, не отставала, будто приклеилась, так что к заброшенному сараю кузнеца Чудина они прибыли в тесной связке. «Тут?» — спросила барыня. «Туточки!» — в два голоса проблеяли ребята. В старом сарае было сумрачно. В редких, пробивавшихся сквозь щели лучах усталого сентябрьского солнца танцевали пылинки. По углам в кучах хлама угадывались то колесо от телеги, то чучело, то погнутые вилы остриями вверх. В центре, на старой наковальне, лежала недавно освежеванная кроличья тушка. А чуть дальше, на крепкой еще балке, одержавшей чердачный настил, болтался висельник. При виде барыни он захрипел и задергал ногой, как уговорено. «Помогите, тетенька!» — заныли мальчишки и руки к груди приложили для убедительности. «Как не помочь?» — вздохнула та. «Бегом за городовым». «Так помрет же, братка!» — возмутился старший. Но барыня даже не взглянула в сторону дергавшегося гимназиста. Она сняла с головы шляпу и ткнула пальцем в хозяина картуза. «Ты верни кролика на ледник, а ты», — повернулась она к вихрастому, — «беги за городовым. Здесь произошло убийство». «Убийство?» — ахнул женский голос за спиной. «Стёпушку убили! Ах вы, ироды! Да что ж натворили?» «Не ругайтесь, маменька!» — заверещал парнишка в картузе. «Это не мы, это он сам придумал!» Барыня в черном повернулась к висельнику, поискала взглядом по углам и быстро нашла прислоненную к стене косу. Провела пальцем по лезвию, убедившись, что инструмент наточен, замахнулась и перерезала косой веревку, отчего не ожидавший такой подлости гимназист рухнул вниз и громко заорал от удара о земляной пол. «Жив и здоров, ваш Стёпушка», — бросила некромантка, широко раскрывший рот женщине, в сером платье и переднике в весёлые красные горошки. «Просто пошутить решил». «Выпарю», — выдохнула та. «Обоих! И хозяйке доложусь! И...» «Насчёт порки», — вмешалась барыня. «Давайте так. Если приведут городового через полчаса, сделайте поблажку до следующего раза». «Слыхали?» Женщина строго взглянула на мальчишек, след которых тут же простыл. На полу остался один Стёпка-гимназист, которого она схватила за ухо и подняла, снимая веревку, державшуюся за опоясавший грудь форменный кожаный ремень. «Да как ты непотребство такое удумал-то?» — отчитывала она парня. «Уже все твоему отцу обскажу!» «Ай!» — верещал тот. «Не надо, тёть Варвар, лучше сама накажи!» «Там еще кролик», — вмешалась в воспитательный процесс некромантка. «Заберите, пожалуйста, чтоб полицию со следа не сбивать». «Ироды, как и есть ироды!» — снова запричитала женщина в фартуке. «А я думаю, зачем Колька в ледник лазил?» «Варвара Андреевна», — спокойно прервала ее барыня, «скажите, кем вам приходится Аксинья Савушкина?» «Сестра моя двоюродная», — пожала плечами женщина. «А по что спрашиваете, барыня?» «Что с ней случилось примерно полгода назад, в конце марта?» Отстраненно, словно прислушиваясь к чему-то, продолжила расспросы некромантка. «Да что случилось, того не ведаю. Пропала она», — покосившись на Стёпку-гимназиста, ответила Варвара. И вдруг схватилась за сердце. Завыла на одной ноте, покачнулась. «Уведи ее», — приказала Стёпке барыня. «Мне нужно душу отпустить». Стёпка побелел, но подставил женщине хилое плечо и повел наружу, приговаривая. «Ничего, тёть Варвар, ничего. Я сейчас за дядькой Прохором сбегаю. Ты только не падай, тёть Варвар. Толстая ты, не удержу». Когда через полчаса у сарая появился городовой, барыня в черном умиротворенно стояла в дверном проеме, держа в одной руке косу, в другой — свою шляпу. А глаза у нее синие, яркие, совсем молодые, хоть с виду уже старуха лет 30, не меньше, вдруг подумалась вихрастому мальцу. «Убийство», — деловито сказала она городовому, взявшему под козырёк. «Аксинья Савушкина, горничная в доме некой госпожи Андреевой, задушена в конце марта. Труп сами найдете или показать?»